Глава 36. С неумолимой ясностью Юра вдруг осознал не совсем еще понятную, но безусловную связь между ключами и тем, что произошло в семье Зиминых. Как бы далеко ни отстояло одно от другого, какова бы ни была истинная роль Валентина, все равно он, Юра, соучастник чего-то страшного, ужасного. Может быть, именно он открыл убийцам дверь? Страх перед возмездием охватил его. И страх перед Валентином Валентиновичем. Этот человек не остановился ни перед чем. Убьет его, так же, как убил Зимина. Ни о чем не спрашивать, не выяснять, не рассказывать, не ходить к Валентину, отойти в сторону, порвать, отговориться тем, что готовится в институт. Мысль. Уехал на дачу, готовится к экзаменам. Валентин не посмеет явиться на дачу, не знаком с его родителями. Так постепенно все забудется. Нет, не забудется. Витька арестован, идет следствие. Миша Поляков что-то подозревает, и Люда тоже подозревает. Доберутся до Валентина, доберутся и до него. А может быть, он все выдумывает? Может быть, ничего нет? Валентин — убийца! Невозможно! Невозможно! Спешат прохожие, громыхают трамваи, дребезжат пролетки, все как всегда. Он причастен к убийству? Не может быть! К Валентину немедленно, не откладывая, он все объяснит, расскажет, успокоит. С замирающим сердцем нажал он кнопку звонка. Там, за дверью, его судьба. В сетке, туго стягивающей влажные блестящие волосы, Валентин Валентинович был похож на молодого человека с рекламы туалетной воды «Вежиталь». Скользнул взглядом по Юре. Чем ты взволнован? Почему? Шел из школы, зашел. Окно открыто, при открытом окне Валентин ничего с ним не сделает. Шум двора прибавил Юре смелости. Миша Поляков пристает ко мне с вагоном. Помните, что тогда отправили? — Он и ко мне с этим привязывался, — ответил Валентин Валентинович небрежно. — Ну и что? — Я просто так рассказываю. — Ах так? Ну, рассказывай. — Вот и все. — Может быть, не все? Даже не предложил сесть. Развалился в кресле, покачивает ногой, легонько трогает сетку на голове. — Видите ли, — неуверенно начал Юра, — у нас такой порядок. Во время занятий нельзя выходить из школы. Такой порядок во всех школах. В других школах есть гардеробщицы, они запирают дверь, а у нас самообслуживание, ключ в дверях, ставка на сознательность. Валентин Валентинович покачивал ногой, трогал повязку на голове. «Когда я выносил ключи, — продолжал Юра, — меня заметил дежурный по школе и доложил Мише Полякову». «Почему именно ему?» «Он председатель учкома. И ему докладывается каждый такой случай?» «Когда как?» «Дежурный видел тебя». «Но разве он знает меня?» «Да, он живет в нашем доме и знает вас». «Как его имя?» «Саша, Саша Панкратов». «И видел, что ты передал мне ключи?» «Нет, он не видел». «Что ж тебя беспокоит?» «Мы с тобой не скрываем нашего знакомства». «Выходил во время уроков. Тебя за это накажут». «Просто я хотел вам сказать, Миша Поляков выискивает факты против вас». «Зачем?» «Мне кажется, он даже так говорит. Вагон он связывает с документами, которые похитили у Зимина». Валентин Валентинович поднял красивые тонко очерченные брови. «Большой криминалист. А с убийством Зимина он этого не связывает?» «Не знаю». «А ты?» «Что я?» «Ты связываешь вагон, то есть, будем прямо говорить, меня с кражей документов и с убийством?» «Что вы, Валентин Валентинович, как вы можете даже спрашивать про это?» «Слава богу». Валентин Валентинович подошел к зеркалу, осторожно обеими руками снял сетку с головы, расчесал волосы, чуть-чуть подбил, чтобы не выглядели прилизанными, положил повязку на туалетный столик, не оборачиваясь, бросил. «Чего стоишь? Садись». Юра сел на диван. Валентин Валентинович повернул голову в одну сторону, в другую, любуясь прической, потом подошел к окну и закрыл его. Юра обомлел. Этого он боялся больше всего, но ни подняться, ни двинуться с места не мог. Валентин Валентинович снова уселся в кресло, подтянул брюки, закурил папиросу, выпустил длинную струю дыма. — Ну, рассказывай. — Что? — Что тебя привело ко мне? — Видите ли, — робко проговорил Юра, вцепившись в диван и пытаясь таким образом унять или хотя бы скрыть дрожь пальцев, — Люда мне сказала, что косметический набор вы ее маме не дарили. — Ну и что? — Ведь для этого вы взяли ключи. — Да, для этого я взял ключи. Но когда я тебе говорил, что вошел в квартиру и положил набор? Говорил я тебе это? Нет, не говорили. Так вот, я не заходил в квартиру. Не решился. А тебе не сказал, не хотел выглядеть перед тобой трусом. Походил-походил вокруг дома и не зашел. И слава богу, наше с тобой счастье. Как бы мы выглядели теперь после всего, что произошло? Моя глупая затея, а теперь я вижу, что она глупая, закончилась ничем. Все пустяки, и история с ключами пустяки. Зимина убили через 2 недели после того, как ты дал мне ключи. И ключи были у меня ровно 1,5 часа, так ведь? Да, так. Успокоился ты на этот счет? А я и не беспокоился. Может быть, Юру и не удовлетворили объяснения Валентина Валентиновича. Что-то странное в этой истории, но его успокоил вид Валентина Валентиновича, его безмятежность, то, как аккуратно делал он прическу, снимал сетку с головы. Человек, над которым тяготеет подозрение в убийстве, не может так тщательно укладывать волосы. Прекрасно! Валентин Валентинович переложил ногу на ногу. А теперь мне интересно знать, как у тебя с Людой возник разговор о косметическом наборе? К этому вопросу Юра был готов, ожидал его. И хорошо понимал, ни под каким видом не должен признаваться, что речь шла о ключах. Этого Валентин ему не простит. О ключах никакого разговора не было. Видите ли, Миша Поляков спрашивал, зачем я выходил к вам во время уроков. Спрашивал 3 люди. Я, естественно, отказался отвечать. Какое его дело? Вообще он все время говорил о вас. Потом мы с Людой вышли на улицу и продолжили разговор. Валентин Валентинович пристально смотрел на Юру. «Ты ей что-нибудь сказал о ключах?» «Что вы?» — воскликнул Юра с негодованием, совершенно искренним, потому что говорил правду. «Ни о каких ключах я ей не говорил. О ключах даже речи не было». «А Мише? Или еще кому-нибудь ты говорил о ключах?» «Никому. Ты правду говоришь?» «Абсолютную». То, что он сказал Саше Панкратову насчет каких-то ключей для папы, не имеет ровно никакого значения. Не надо еще больше запутывать. «Твой Миша ревнует меня к своей циркачке», — сказал Валентин Валентинович. «Вот источник его недружелюбия. Допросы его не стоят выеденного яйца. Для нас с тобой это была шутка, к тому же неосуществленная. Но после трагической гибели Николая Львовича, естественно, ни один следователь не может, не имеет права равнодушно отнестись к тому, что ты взял из портфеля ключи от квартиры. И этот факт, если им заинтересуется, может толкнуть следствие на ложный путь. Этого не следует допускать. Если ты проболтался о ключах, нас ждут осложнения. Мы должны быть к ним готовы. Поэтому будь со мной откровенен. Это очень важно. Предупреждаю тебя. Скажи честно, ты говорил кому-нибудь о ключах? Все ясно. Врет. Ни одного слова правды. И Юра твердо ответил — никому. Хорошо. И никому об этом ни слова. В наше время шутить не любят и шуток не понимают. Наша шутка с ключами может обернуться катастрофой для нас обоих. Ты меня понял? Прекрасно. Кстати, кончил ты уже школу или нет? Вроде бы кончил. В мое время окончание гимназии было событием. Что-то дарили, например, путешествие в Италию или Египет. Я предпочел бы Индию, страну чудес, рассмеялся Юра.